утром все мои планы крутились в первую очередь вокруг моего дела, учебы и эксперимента с перворунами. Сейчас же невольно примеряю на себя роль будущего властителя. Пусть и не королевства, но целого тирства. И пусть я никогда не был излишне честолюбив, но ощущение от такой смены жизни все равно волнующее. Главное, чтобы не сбили на подлете. Но тут уж от меня самого зависит, как смогу распорядиться выброшенными мне судьбой картами. А начать и правда стоит с усиления защиты моего нового дома. Не зря ведь говорят, мой дом – моя крепость. Оглянувшись на особняк, посмотрел на него уже как-то по-новому. Поймал себя на мысли, что здесь и правда мне нравится куда больше, чем в городском доме. А еще меньше посторонних глаз и ушей, от которых нужно скрываться и перед которыми необходимо играть определенную роль. Это само по себе ценно и важно. Глава 41. «Таким образом, вы будете здесь полновластными хозяевами», сказал я Ирине и Орвину, закончив объяснять ситуацию. «Я выделю вам значительную долю из прибыли лавки. Будете получать 20% от доходов. Но и ответственности на вас будет больше. Лавка, считайте, теперь практически полностью будет на вас. Артефакты вы сможете изготовлять и сами. Дело, по сути, уже налажено. Накопителями я, конечно, буду и дальше снабжать, но они не обязательны. Подзаряжать артефакты можно и обычной магической энергией. Пусть на некоторые понадобится несколько ее видов». «Не беспокойтесь, господин Аллен, мы справимся», – спокойно отозвался Орвин. Рина же выглядела откровенно расстроенной. Глаза у нее были на мокром месте. Видно, что вот-вот готова расплакаться. «Неужели вы насовсем нас покидаете?» Я тяжко вздохнул. «Рина, я же только что объяснился. Не покидаю я вас. И время от времени даже новые придумки буду подбрасывать. Но скоро в моей жизни все изменится. Каким бы прибыльным и успешным ни было наше дело, но среди аристократов к нему отношение однозначное. Не подобает сыну Тира лично вести подобную деятельность. Это бросает тень на репутацию семьи. Мне, конечно, плевать, кто и что будет говорить по этому поводу. Но мое поведение будет ронять тень на остальных мергельцев, ты это понимаешь?» «Да, но...» Разумеется, она все понимала. Рина – девочка умная и толковая. Вот только расставаться со мной ей совершенно не хотелось. Я читал это в ее эмоциях, и мне было до крайне неловко. Не сомневаюсь, что Орвин тоже прекрасно все понимает. Наверное, даже исходя из этого, мое решение было правильным. Чем меньше буду я маячить на глазах у Рины, тем лучше. «Прости, но это не обсуждается», — намеренно строго сказал. «Завтра я соберу вещи и переберусь в загородную резиденцию. В лавке же должны остаться те, кому я доверяю, и кто сможет и дальше поддерживать все на плаву. Ты готова мне в этом помочь?» «Вы знаете, что я все для вас сделаю», — всхлипнула девушка. «Простите». Закрыв лицо руками, она выбежала из комнаты. «Черт, как неловко-то!» Орвин покачал головой. «Не переживайте, господин Аллен, все будет в порядке. Я об этом позабочусь». «Ты извини меня, что так все...» Я виновато вздохнул. «Вот честно, я вообще никак ее не поощряю». «Можете не продолжать». Орвин криво усмехнулся. «Будь это не так, я бы уже давно счел свой долг выполненным и ушел отсюда. Забрал жену подальше от соблазна, так сказать. Может, и к лучшему, что так все обернулось. А то, что с отцом помирились, это правильно. Ваше место точно не здесь, а там, наверху». «Поверь мне, я вовсе к этому не стремился». Я покачал головой. «Но так складываются обстоятельства, что это лучший для меня выход. Для нас всех. Иначе, боюсь, рано или поздно и дело у меня бы отняли. И самими неизвестно, что бы случилось. Да и с вами тоже. Слишком много у меня могущественных врагов». «Я все понимаю», — кивнул Орвин. «Незачем объяснять. А насчет Рины не беспокойтесь. Перебесится девка. А потом детишки пойдут, и вовсе эту блажь из головы выкинет». «Надеюсь на это». Я слабо улыбнулся. Все равно не отпускало чувство вины. Оставалось порадоваться тому, что Орвин правильно понимает ситуацию и не таит на меня злобу. «Отряд Кларенса Ринда я оставлю по твоим началам», — заговорил я об еще одном важном аспекте. «Пусть занимаются охраной лавки и вашей лично. На оплату их услуг выделю часть из общего дохода. И повторяю, я вовсе не бросаю вас. Просто формально дела будете вести вы с Риной. Если понадобится мое личное вмешательство, всегда помогу. И буду заезжать к вам по мере возможности. Как и ты всегда, можешь приехать в резиденцию Мергисов. О том, чтобы тебя беспрепятственно пропускали, я позабочусь. Поколебавшись, я спросил. Или ты все-таки хотел бы вернуться на службу к моему отцу? Снова стать лейтенантом? Если так, скажи честно, я что-нибудь придумаю. Ты мне стал кем-то значительно большим, чем просто охранник. Я считаю тебя другом, так что твое мнение для меня важно. Суровое лицо Орвина смягчилось, в глазах промелькнула теплота. Поначалу, когда мы только начинали это дело, я и правда считал, что это не для меня. Предпочел бы вернуться к привычной службе. Но теперь мне нравится то, что мы делаем. А учитывая то, что мы с Риной станем, по сути, здесь хозяевами и подавно. Еще десяток лет назад я бы, не задумываясь, выбрал воинскую службу, но теперь... Эх, я уже не так молод. К тому же, теперь женат. Скоро, надеюсь, и детишки пойдут. Хочется уже какой-то стабильности в жизни. Ну вот и славно тогда. Я облегченно выдохнул и улыбнулся. Последние сомнения по поводу принятого решения отпали. Мы с Орвином еще немного поговорили о делах, в том числе и о том, что в дальнейшем вполне возможно наше предприятие придется переместить в Тирцо Мергис, чему он только обрадовался. А потом разошлись по своим комнатам. У каждого из нас было о чем подумать и чем заняться. Да и вообще, эти последние дни перед официальным представлением ко двору, чую, я проведу как на иголках. И потом вряд ли все быстро устаканится. Стоило представить, как сильно изменится моя жизнь, как хотелось послать все к демонам и отказаться. Ведь жил же вполне неплохо, развивая свое дело и обучаясь магии. Нет же, захотелось самому сунуть голову в петлю. Но эти упаднические мысли сам же отогнал. Конечно, поначалу будет трудно, но шансы упрочить свое положение в этом мире с обретением нового статуса точно возрастут. И это того стоит, чтобы преодолевать возможные трудности. В Академии остаток недели проходило обсуждение предстоящих в городе празднеств. Ведь не только аристократы будут веселиться на балу, но и для простолюдинов планируют устроить развлечения. 25 ноября будет объявлен официальный выходной для всех. Планируется торжественное шествие. Королевская семья проедет по всей столице, и потом Эдмир выступит на площади. А затем для простого люда будут выставлены бесплатная выпивка и еда, а также организованы выступления музыкантов и лицендеев. В общем, весь город гудел в предвкушении. Что касается дворянства, то и подавно. У тех имелся повод для обсуждений. Ведь во дворец съедутся представители всех аристократических родов, а балы и приемы будут проводиться не только в день годовщины, но и в последующие две недели. Многие студенты собирались вообще забить на это время на учебу. Я же к их числу не относился и с тоской предчувствовал, насколько более насыщенным станет мой график. Надеялся, что не на всех придворных торжествах мне понадобится присутствовать лично. Иначе точно свихнуться можно. Ариана же ничуть не разделяла моего мрачного настроения. Она вообще после того, как помирилась с Лоренсом, пребывала в неизменно хорошем расположении духа. «Привыкай, Алин!» Со смехом сказала она, когда я в очередной раз пожаловался ей на насыщенный график, который скоро предстоит. «Теперь ты наследник. А значит, именно тебе придется отдуваться почти наравне с отцом. Знаешь, я даже рада, что все так получилось. С меня меньше спрос будет». «А сама что собираешься делать?» Я покачал головой. «Лично я не намерена пропускать ни одного придворного развлечения». С горящими глазами воскликнула Ариена. «Учеба подождет». «Все равно от меня отец не ожидает уже ничего особо выдающегося. Теперь ты его любимчик». Ехидно добавила она. «Вот ведь язвочка», — вздохнул я. «Все еще не можешь мне этого простить?» «Ну, как сказать?» — протянула сестра. «Если благодаря этому мне позволят выйти замуж за того, за кого хочу сама, так уж и быть, прощу тебя». «Думаю, твои шансы на это значительно возросли», — усмехнулся я. «Как отец не пытается этого не показывать, Лоренс ему все больше нравится». Ариана оживилась. «Серьезно? Ты это в его эмоциях прочел?» «Не только. Мы с отцом иногда обсуждаем разные вещи. По некоторым оброненным им фразам по поводу Лоренса это становится очевидным. Также на отца произвело хорошее впечатление, что тот уже сейчас принес мне клятву верности со всеми необходимыми формальностями, как и Бастиан с Даниэлой. Я вспомнил, как под скрытыми провез друзей в резиденцию Менгрисов после получения их согласия на этот счет. Если честно, от самой церемонии ожидал большего. На деле мы просто прошли в часовню Творца, находящуюся на территории резиденции. Мы с отцом стояли рядом с алтарем, а мои друзья, встав на колени, по очереди произнесли нужные слова и засвидетельствовали их перед ликом божества. Вот, собственно, и все. После этого они официально стали считаться верными людьми Менгрисов и находились под нашим покровительством. Об этом были внесены сведения в специальную книгу, имеющуюся у Тира Велдона. Были оговорены также условия, индивидуальные для каждого, которые обсуждались еще до принесения клятв. К примеру, Лоренцу и Бастиану Тир Велдон оплатит всю учебу, чтобы не зависели ни от кого. Также им будет выделено небольшое денежное содержание. Уже по окончанию академии, когда официально поступят на службу, их обязанности станут шире, а оплата труда больше. Что касается Даниэлы, то она наотрез отказалась принимать пока какие-то деньги. Заявила, что я и так сделал для нее слишком много. Мы сошлись на том, что пока Даниэле лучше остаться при академии. Имея доступ к библиотеке, она могла быть там мне полезна. К тому же сейчас Даниэла восстанавливала свои навыки целительства с помощью Эри и Линз. В дальнейшем же будет рада стать целителем для наших людей. Самой преподавательнице я пока не решился предложить службу. Вот после моего официального представления попробую. Впрочем, даже если не согласится, уверен, что мою тайну не выдаст. И дело даже не в принесенной клятве. Слишком она порядочный и честный человек. А еще Клэрэнс Ринд активно ведет поиски тех, кто впоследствии сможет стать полезным. Несколько кандидатов уже наметилось. Мы с отцом должны были прикинуть, изучив полученную информацию, подходят ли они нам. И позже уже при личной встрече принять окончательное решение. Я был намерен сделать это лично, не оставляя на усмотрение отцовскому менталисту. Все-таки, какой бы он проверенный ни был, лучше такие вопросы решать самому. В общем, впору было за голову хвататься. Столько всего предстояло сделать помимо придворной канители и учебы. Жаль, что я не могу создать себе двойников, чтобы снять с себя часть груза. «Эй, ты меня вообще слышишь?» Послышался обиженный голос сестры. Похоже, я настолько задумался, что утратил нить разговора. «Слышу, сестренка. Так что ты говорила?» Она лишь досадливо отмахнулась. «Иди уж. Я лучше с мамой это обсужу». Я только хмыкнул. В последнее время у них с матерью отношения значительно потеплели, что меня очень радовало еще и по эгоистичным мотивам. Львиная доля внимания Тиры Беатрисы переключилась на ее дочь. Все-таки мои манипуляции сработали. Ну что ж, не буду тратить драгоценное время. Над защитой резиденции еще предстоит изрядно поработать. Кое-какие прорехи уже закрыл. Некоторое плетение усилил универсальной энергией. Сигналки усовершенствовал. Так что теперь никто под какой угодно завесой в дом не проберется незамеченным. Кроме тех, чей аурный отпечаток стоит в системе распознавания. Конечно, не стоило исключать наличие шпионов. Но от них никто, к сожалению, не застрахован. Менталисты отца регулярно проверяют всех служащих на предмет лояльности, но мало ли. Мне ли не знать, что есть способы обойти поверхностное сканирование? А глубокое дело, даже самый сильный менталист будет лишь крайним случаем. Слишком велика вероятность повредить разум. Работу над защитой резиденции я чередовал с изготовлением боевых жезлов для отцовской гвардии. Скрытый всем подряд с отцом мы решили не раздавать. Только тем, кто занимается специфической деятельностью. К примеру, Кларенсу презентовали в первую очередь. Остальным воякам сгодятся и только различные виды жезлов. Те, что помощнее, достанутся командирам. Теперь я уже не боялся распространять их среди наших людей. Король не сможет наложить на них лапу. Высшим аристократам не возбраняло создавать для личного пользования даже боевые артефакты. Конечно, существовали нюансы. К примеру, нельзя их использовать против служащих короля и обычных людей, за исключением самозащиты. Но вот в войнах между аристократами вполне. Нарушать правила мы не собирались. Жезлы — лишь подстраховка на случай враждебных действий в нашу сторону. Рано или поздно эти артефакты все равно где-нибудь засветятся, и нас будут опасаться вдвойне. Еще бы. С помощью таких жезлов даже недаренный человек сможет сравниться с магом-середняком. Глядишь, пасть Регуса в другой раз связана с мергрицами. Король наверняка попытается отжать и себе что-нибудь. Но тут уж дудки. Он свой шанс на плодотворное сотрудничество упустил. А принудить теперь уже наследника Тирства клепать для него артефакты он не сможет. Ох, и будет он тебе локти кусать. Я усмехнулся при этой мысли. Достаточно вспомнить глаза наших гвардейцев, которым мы с отцом продемонстрировали боевой жезл, сказав, что таким они будут постепенно оснащаться. Когда один из них сам попробовал воспользоваться жезлом, восторг на его лице читался невооруженным взглядом. Еще бы! Самый обычный человек мог сделать то, что не всякому магу по силам. В общем, в эмоциях парней после того случая я прочитал то, что сильно порадовало. Они теперь были готовы замергиться в огонь и воду идти, лишь бы иметь возможность пользоваться таким оружием. Я еще и не поленился. Сделал индивидуальную привязку для каждого, кому выдавался жезл. Воспользоваться таким оружием кто-то другой просто не сможет, что только усилило энтузиазм ребят. Плохо, что очень многое завязано лично на мне, а наши враги не дураки и обязательно это поймут. Избавиться от меня захотят с удвоенной силой. Так что никакой беспечности я теперь не могу себе позволить. Если теперь выезжал за пределы резиденции, то в сопровождении нескольких гвардейцев. Они даже постоянно караулили за воротами Академии, чтобы я не слонялся по городу один. На уделенные расспросы других студентов отбрехивался, что выполняю важный заказ для одного влиятельного аристократа. И тот решил меня на это время охранять. А в дальнейшем они и так поймут, чем на самом деле вызвана такая забота Тира Мергриса по отношению к скромному артефактору. До этого момента уже недалеко. Конечно, если мы столкнемся с действительно сильным противником, то даже с жезлами эти ребята не факт, что помогут отбиться. Но время, по крайней мере, выиграют, чтобы я успел воспользоваться скрытым и что-нибудь придумать. Пока же, к счастью, таких случаев не возникало. И я старался по максимуму пользоваться последними спокойными деньками, с головой погружаясь в работу и учебу. Предчувствие подсказывало, что очень скоро это счастливое время закончится. Глава 42. Чем ближе мы подъезжали к королевскому дворцу, тем сильнее я нервничал. И вот вроде бы достаточно времени на моральную подготовку и нужный настрой, но ничего не мог с собой поделать. Уж слишком при большом скоплении народа произойдет смена моего статуса. К тому же не просто народа, а самых влиятельных персон королевства. И сколько я бы не убеждал себя, что мне море по колено и на большинство этих людей плевать, мандраж оставался. Чересчур значительная ответственность на мне лежала. Не опозориться самому и не подпортить репутацию семьи. Отец говорил, что могут быть провокации, которым стоит быть готовым. Арену и маму он об этом тоже предупредил, из-за чего и они теперь сидели как на иголках. Если раньше прямо-таки предвкушали этот бал, то теперь их радость значительно поубавилась. По сути, для нас всех это будет своего рода экзамен. И от того, как мы его пройдем, очень многое зависит. У ограды дворца пришлось остановиться и предъявить приглашение. Тир Велдон небрежно просунул руку в окошечко кареты и протянул свиток, а также наши именные грамоты. Охранник внимательно изучил документы, заглянул в карету, чтобы проверить, не провозим ли кого-то постороннего, и разрешил проезжать. При этом отряд наших гвардейцев с нами не пустили. Им полагалось разместиться в казармах, находящихся чуть поодаль. Перед дворцом, где мы вышли из кареты, ждала еще одна проверка. На бал не полагалось брать с собой какое-либо оружие, в том числе и боевые артефакты. Я порадовался, что успел сделать для нас всех скрытое в виде перстней. Как боевые артефакты охранной системы дворца они не распознавались, а в случае непредвиденных обстоятельств нам могут здорово пригодиться. О том, что тут будут такие строгие правила насчет оружия, отец предупредил заранее. Так что наши мечи и кинжалы мы передали гвардейцам. Совсем их не брать было чревато. Даже на балу мог найтись какой-нибудь олух, желающий нарваться на дуэль. А сражаться чужим оружием, которое нам могли бы выдать из королевской оружейной, совсем не то, чем привычным. Но это все, разумеется, на крайний случай. Тир Велдон надеялся избежать подобного исхода. Его самого никто точно тронуть не посмеет. А я успел зарекомендовать себя как крайне опасный противник. Так что шансы на то, что обойдется без подобных эксцессов, велики. Это если бы я был прежним Алином, Слабаком и неумехой. Провокации такого рода прошли бы непременно. Слишком много недоброжелателей у нашей семьи. А вообще, чем больше я слышал наставления отца перед балом, тем сильнее казалось, что еду не на бал, а чуть ли не на войну. Да, и куда я лезу, спрашивается. Всю прежнюю жизнь был обычным человеком, так нет же. Высокого статуса дурню захотелось. Но поворачивать назад уже поздно. Да и не хочется, если честно. Как-нибудь справлюсь. А дуэли я больше не боялся. Тренировки Уэра Атерила, которые я тоже не забрасывал, позволили неплохо продвинуться в освоении воинского мастерства. А мои артефакты могут послужить дополнительным козырем в сражении с любым противником. Так что это не мне нужно бояться, а тому, кто осмелится бросить вызов. Один из лакеев золоченой ливрея проводил нас к огромному бальному залу, после чего вежливо спросил, как представить, и передал эти сведения глашатаю. Входили мы по звуке фанфар и громогласное объявление. «Тир Велдон Мергрис, супруга Тира Беатрисой и детьми, Алином и Арианой Мергрис!» Распрямив плечи и нацепив на лицо подобающее случаю выражение, я заставил себя отключить эмоции и шагнул в проход вслед за отцом и матерью. Ариана шла позади меня, тем самым показывая, кто из детей находится в статусе наследника. Притворный этикет регламентировал каждый шаг, вплоть до таких мелочей. Только бы не проколоться где-нибудь. Все-таки прежнему Алину не приходилось бывать при дворе, и все знания, почерпнутые от него по этому поводу, были чисто теоретическими. Можно по неопытности сделать что-то не то, а за каждым нашим шагом наблюдает несколько сотен глаз. Придворных здесь и правда собралось такое количество, что в глазах рябило. Да и размеры самого зала поражали. Даже при стольких гостях оставалось достаточно свободного места. Если поначалу при нашем появлении воцарилась тишина и все с любопытством уставились в сторону входа, то теперь в зале поднялся гул. Он все усиливался. Причем я прекрасно понимал, кто именно стал причиной всеобщего удивления. Ощущал себя прямо-таки мишенью в тире. Столько внимания было ко мне приковано. «Это ведь тот самый артефактор!» «Быть не может. Наверное, просто похож». «Да нет, точно он! Моя дочь живой портрет с его физиономией постоянно с собой носит!» «Почему его назвали Алином Мергрисом?» Такие и подобные реплики слышали со всех сторон. Те, кто меня раньше не видел, невольно заражались общим настроем и живо интересовались причиной такого ажиотажа. А услышав, и сами пораженно смотрели на меня. Мне стоило немалого труда сохранять каменное лицо и идти прямо, глядя лишь на возвышение в другом конце зала, где находились монарши особо Гринудии. Понимал, что иначе сразу начну выискивать в толпе знакомые лица и смотреть на их реакцию. Но пока точно не до того. Тут бы шагу не сбиться и не забыть весь тот церемониал, который полагалось выполнить. Ментальное восприятие пришлось отключить практически сразу, иначе можно было с ума сойти. Столько в зоне воздействия находилось народу, но эмоциональный фон, окружающий меня, и так чувствовалось почти физически. Любопытство, удивление, порой доведенное до крайней степени, враждебность или, наоборот, восхищение и интерес. Такой дикий коктейль самых разных эмоций, что оставалось поражаться. Мало кто вообще не проявил к нашей семье и мне лично внимания. Наконец, мы добрались до того места, где полагалось остановиться и поприветствовать монарших особ. Мне пришлось склониться в более низком поклоне, чем отцу, а матери и сестре присесть в реверансах. Так застыть до тех пор, пока нам не разрешат выпрямиться. Пялиться при этом на королевскую семью тоже не полагалось. Нужно почтительно потупиться и всем видом изображать из себя примерных подданных. Хорошо, хоть мы не мерлы. Мужчинам, носящим этот титул, приходилось даже не низко кланяться, а опускаться на одно колено. Эдмир Алантар же, как назло, не спешил позволять нам разгибаться. Казалось, ему даже удовольствие доставляет держать нас в униженной позе как можно дольше. Вот же гад. Мы с отцом еще ладно, не переломимся. Но женщинам в таком вот приседе приходится явно сложнее. Нужно ведь еще осанку держать и не позволить себе потерять равновесие или покачнуться. Иначе насмешек не оберешься. Мол, совсем одичали мергрисы своей провинции. Женщины не лучше простолюдинок держатся в обществе. Как по мне, эта сволочь монарша даже надеялась, что кто-то из нас не выдержит и шелохнется, или как-то иначе проявит несдержанность. Но нет. Почти минуту длилось это испытание, устроенное Эдмиром, после чего, когда в толпе придворных уже послышался невынимающий ропот, Он наконец соизволил заговорить. «Приветствую вас, господа!» Это стало знаком того, что нам можно принять нормальную позу и, наконец, поднять взгляд на короля. Стоит ли говорить, что я смотрел на этого козла далеко не дружелюбно, пусть и старался явно это не демонстрировать. Эдмир наблюдал за нами с непроницаемым и надменным видом. Улыбка на его губах была едва обозначена, что уже давало понять, как он к нам настроен. Его жена, королева Аделаида, была очень похожа на дочь. Только волосы темнее и глаза карие. Миловидная женщина с приятными чертами лица. Не красавица, но что-то в ней было располагающее. И вот как раз она вполне искренне нам улыбалась. Вернее, в основной степени моей матери. Вспомнил, что как-то Беатриса обмолвила, что они с ней в юности были подругами. Потом, конечно, жизнь развела по разные стороны баррикад. Но видно, что Аделаида до сих пор к ней неплохо расположена. Жаль, что мнение этой женщины для короля значит крайне мало. Королева при дворе играет чисто декоративную функцию. Рядом с отцом на троне поменьше сидел Винсент, и вот ему до непроницаемости своего монаршего родителя было очень далеко. Столько неверия, злобы и непонимания читалось в его глазах при виде меня. Похоже, если сам Эдмир и знал, кто я такой на самом деле, то сыну не сказал. А вот на Элеонору я посмотрел в последнюю очередь. Слишком неудобно себя чувствовал из-за того, что пришлось ее фактически обманывать. Принцесса одета в роскошное белое розовое платье, которое ей очень шло. Буквально глаз меня не сводило. И столько волнений и затаённой надежды в них читалось, что я обреченно понял. Отец в своих расчетах не прогадал. Похоже, мне и делать ничего не придется. Элеонора воспользуется ситуацией на полную. Ведь теперь моя отмазка про то, что выскочку простолюдина попросту убьют, если позарится на королевскую дочку, не прокатит от слова совсем. Отпрыск из влиятельной благородной семьи – другое дело. И она это прекрасно понимает. «Наконец-то мы имеем счастье лицезреть при дворе не только вас, но и вашу супругу и детей!» Выдавил из себя Эдмир. И пусть голос был достаточно вежливым и даже благожелательным, холод в глазах выдавал настоящий настрой. Счастьем он это однозначно не считал. Скорее, век бы нас и дальше тут не видел. «Сира Беатриса, вы ничуть не изменились с того момента, как видел вас последний раз!» Польстил матери король. «Все так же очаровательны!» «Благодарю, ваше величество!» Улыбнулась мама ему также дежурно, но когда взгляд перевела на Аделаиду, ее улыбка стала более искренней и теплой. «Я тоже очень рада вас видеть. Как и вас, ваше величество Аделаида. Надеюсь, у нас будет возможность пообщаться в более неформальной обстановке. Буду рада», – поспешно сказала королева, пока муж не придумал какую-нибудь отговорку, почему это сделать будет нельзя. «Какие у тебя уже взрослые дети! И оба просто загляденье!» «Тут не спорю», – криво усмехнулся король. «Дети у вас весьма приметные получились. Особенно сын. Вот только, если глаза меня не подводят, я уже имел удовольствие видеть его раньше. Но тогда он почему-то назывался иначе». Вот оно. Самый деликатный момент, который нужно было правильно обыграть. Ведь, по сути, я сознательно вел в заблуждение короля и других аристократов, представляясь другим именем. «Абсолютно верно, ваше величество», — сказал я. «Простите за это невольное недоразумение».